Матерь Агни-йоги. Придаем особое значение характеру устремления и его чистоте. Примесь личных интересов и эгоизма ослабляет его и искажает его направление. Не личности, но индивидуальности человека отводится место в будущем. Личность только слуга индивидуальности и выполнительница ее поручений. Ведь в мир каждый человек приходит, принося с собою поручение от своей индивидуальности, от своего высшего «я». Это поручение дух берет на себя сознательно и в глубинах своих знает его даже тогда, когда облекается в плотную оболочку. Никчемными душами можно назвать тех людей, которые о поручении духа забыли. Много их, не исполняющих своей миссии. Ведь дух, воплощаясь, берет на себя совершенно определенное задание, ради выполнения которого он и приходит на землю. Яснее говоря, он должен выучить определенные уроки, приобрести определенный опыт и выдержать связанное с этим испытание. Вся жизнь земная состоит из таких испытаний, и подъем вверх по лестнице духа является обязательством человека по отношению к своей бессмертной триаде.